вместе со своими людьми Оззи пытался регулировать уличные движения. Это удавалось ему до тех пор, пока все улицы и переулки центра не оказались наглухо забиты машинами. Однако и после этого полиция оставалась на своих местах, хотя не было и признака того, что где-то может понадобиться их помощь. В окружении приехавших из трех соседних графств чернокожих священников, молодых, пожилых, а то и совсем ушедших уже на покой, сквозь расступавшуюся толпу с достоинством прошествовал к трибуне Олли Эйджи. При виде своих пастырей люди почувствовали прилив нового воодушевления. Теперь уже не только ближайшие улицы, но и расположенные ближе к окраинам жилые кварталы могли слышать требовательный и в то же время какой-то мелодичный призыв. Тысячи флажков развивались над толпой, тысячи глоток без устали продолжали выкликать одно и то же, и вместе с толпой из стороны в сторону ритмично покачивался и преподобный Эйджи, чуть ли не пританцовывая на своей маленькой трибуне. Он и его коллеги принялись хлопать в ладоши, задавая присутствующим единый темп. В эту минуту на него стоило посмотреть. «Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли!» В течение последующих 15 минут ему удалось довести толпу почти до экстаза. Но как только его тренированное ухо уловило первые признаки усталости людей, Эйджи, приблизившись к микрофону, попросил тишины. Разгоряченные потные лица продолжали скандировать, но уже с меньшим накалом. Вскоре смолкли последние голоса. Эйджи попросил освободить место перед лестницей для прессы, чтобы ничто не мешало журналистам исполнить их профессиональный долг. После этого он обратился к собравшимся, призывая к полной тишине, в которой преподобный Рузвельт обратился к Создателю со столь длительной, красноречивой и проникновенной речью, что на глазах многих слушавших его заблестели слезы. После того, как он в последний раз произнес «Аминь», к микрофону вышла необъятных размеров негритянка в рыжем парике, раскрыв свой внушительный рот. В воздухе вновь поплыл первый куплет «We shall overcome», исполняемый низким, богатым по тембру и удивительным по силе голосом. Святые отцы за ее спиной тут же принялись прихлопывать в ладоши и раскачиваться в такт. 2000 голосов слились в один. Над городком поплыли победные звуки торжественного гимна. После того, как пение закончилось, кто-то в который уже раз выкрикнул «Свободу Карлу Ли!» И в который уже раз толпа подхватила этот клич. Однако и сейчас Эйджи удалось утихомирить свою паству. Вытащив из кармана шпаргалку, он приступил к проповеди. Как и ожидалось, Люсьен появился последним и уже изрядно набравшимся. Он и с собой принес бутылку и по очереди обратился к Джейку, Эд Кавейджу и Гарри Рексу с предложением выпить. И от каждого получил отказ. «Уже без четверти девять, Люсьен», — сказал ему Джейк. «Мы ждем тебя почти час». «А мне что, заплатят за это, а?» «Нет. Но я просил тебя быть здесь ровно в 8. Еще ты сказал мне, чтобы я не вздумал приносить с собой выпивку. А я поставил тебя в известность о том, что дом этот мой, что его построил мой дед, и что я всего лишь сдаю тебе его в аренду. Причем я бы добавил за какую-то смешную плату. А почему я имею право приходить и уходить, когда мне вздумается, с бутылкой или без?» «Можешь забыть об этом. Ты... А что эти черные делают там, на той стороне улицы, в такой тьме?» «Это называется бдение», — пояснил Гарри Рекс. «Они будут ходить вокруг здания суда с зажженными свечами и бдеть до тех пор, пока их соплеменника не выпустят на свободу». «Это может стать весьма и весьма долгим бдением. То есть я хочу сказать, что бедные люди смогут ходить таким образом до самой своей смерти, лет 12, а то и 15. Может, им даже удастся установить рекорд». если закапают себя свечным воском по самой заднице. «Добрый вечер, Роарк!» Элен уселась на крышку бюро под портретом Уильяма Фолкнера, держа в руках густо испещренный пометками лист с именами присяжных. Она с улыбкой кивнула Люсьену. «Роарк!» — обратился к ней Люсьен. «Я полон к тебе всяческого уважения. Я считаю тебя ровней. Я уверен в твоем праве на равную оплату за равный труд. Я признаю за тобой право самой решать, рожать ли тебе ребенка или делать аборт. Словом, я верю во всю эту чушь. Будучи женщиной, ты в моих глазах не располагаешь никакими привилегиями, как то связанными с твоим полом». Сунув руку в карман, Люсьен извлек из него комок смятых купюр. «А поскольку ты, к тому же, еще и клерк, то есть существо бесполое, ты остаешься единственным среди нас человеком, способным пойти и купить ящик холодного корса». «Нет, Люсьен», — прозвучал голос Джейк. «Заткнись, Джейк!» Глядя на Люсьена, Элен поднялась. «Конечно, Люсьен, но за пиво я заплачу сама». Она вышла из кабинета. Джейк покачал головой, выпустив в Люсьена струю дыма. «Сегодняшняя ночь может оказаться долгой». Видимо, передумав, Гарри Рекс плеснул все же немного виски в свою чашку из-под кофе. «Пожалуйста, не напивайтесь», — принялся умолять Джейк. «У нас полно работы». «Я работаю лучше, когда пьян», — ответил на это Люсьен. «И я тоже», — присоединился к нему Гарри Рекс. «Интересно», — бросил малопонятную реплику Эд Кавейдж. Забросив ноги на стол, Джейк запыхтел сигарой. «Ладно. Первое, что мне хотелось бы сделать, это уяснить для себя портрет идеального присяжного». «Черный!» — подал голос Люсьен. «Черный, как задница угольщика!» — уточнил Гарри Рекс. «Согласен». И в самом деле согласился Джейк. «Но только ничего не выйдет. Бакли этого не допустит. Это понятно каждому. Нет, мы должны остановиться на белом человеке. На женщине», — предложил Люсьен. «Для уголовного процесса всегда следует подбирать женщин. У них сердце кровью будет обливаться, исходя от сочувствия. Нужно обращаться к женщинам». «Нет», — протянул Гарри Рекс, — «только не в нашем случае. Женщине не понять, что заставляет мужчину браться за ружье и отстреливать кому-то голову. Вам нужны отцы, молодые отцы. Кто на месте Хейли сделал бы то же самое? Папы с маленькими дочками». «С каких это пор ты стал экспертом в подборе присяжных?» — поинтересовался Люсьен. «Мне всегда казалось, что ты ловчила, занимающаяся исключительно разводами». «Я ловчила, занимающаяся разводами, но я знаю, как правильно подобрать членов жюри». «И подслушать, о чем они говорят в совещательной комнате». «Дешевый острот. Бросьте, парни», — примиряюще поднял вверх руки Джейк. «Как вам Виктор Онзел? Ты знаком с ним, Стэн?» «Да. У него дела с нашим банком. Ему около 40, женат, 3 детей, если не 4. Белый. Откуда-то с севера. Владелец магазина, торгующего грузовиками. Живет здесь уже 5 лет. «Я не стал бы его брать», — заметил Люсьен. «Если он с севера, значит, он не станет размышлять так, как мы. Контроль за оружием и вся прочая дребедень. В уголовных процессах янки, имеются в виду жители Северных Штатов, меня всегда пугают. Мне давно приходила в голову мысль о том, что хорошо бы нам принять в Миссисипи закон, запрещающий любому янке быть в составе жюри присяжных, вне зависимости от того, сколько он прожил здесь лет.